Глава охранного предприятия «Защита» Константин Олегович Котов сидел за столиком глубокой ниши, скрытой от глаз прочих посетителей бара. Он был хмур и недоволен. Впрочем, Константин Олегович бывал хмур и недоволен всегда, когда ему приходилось беседовать с человеком, который в данный момент сидел напротив него. Человека этого звали Болтун за длинный язык, которым он трепал без меры и надобности. С виду Болтун был сущим агнцем. Белокурые волосы, голубые, незамутненные заботой глаза, открытое лицо, мягкая улыбка. Однако Константин Олегович прекрасно знал, какой страшный и опасный зверь скрывается под этой овечьей шкурой. В послужном списке Болтуна было больше полутора десятков трупов. Это лишь те, о которых Константин Олегович знал наверняка. Один знакомый рассказывал Котову, что однажды Болтун застрелил одного банкира прямо на какой-то презентации в присутствии сотни гостей. Просто подошел и выстрелил ему из пистолета в живот, а потом, как призрак, растворился в толпе. При этом он учел расположение камер и не попал ни в один объектив. Это был чистильщик высшего пилотажа, но в последние годы работы у него было немного, и он готов был взяться за любую мелочь. Однако то, что собирался предложить ему Константин Олегович, мелочью назвать было нельзя. «Итак», — скинул брови Болтун, — «есть дело», — сухо сказал Константин Олегович. «Я понял. Иначе ты бы меня не позвал». Болтун сунул в рот сигарету и щелкнул крышечкой зажигалки. «Дело очень ответственное», — продолжил Котов. «Оплачивается хорошо. Сколько? 50 000 долларов». Болтун выпустил облако дыма. «Кто объект?» — поинтересовался он. «Президент какой-нибудь компании?» Котов покачал головой. «Нет, политик тоже нет». Константин Олегович достал из кейса фотографию и положил ее на стол перед Болтуном. Тот склонился над снимком, но в руки его брать не стал. «Это не бизнесмен», — сказал он, — «и не политик. Такие лица выдают только в одной конторе, в ФСБ». «Угадал», — кивнул Константин Олегович, удивляясь прозорливости Болтуна. Тот откинулся на спинку стула и пыхнул дымом. «Я не буду браться за это дело», — объявил он. Константин Олегович воспринял это заявление совершенно спокойно, лишь слегка прищурил веки. «Почему?» «Я не связываюсь с ФСБ. Это вредно для здоровья». «Он уже не работает в ФСБ», — сказал Котов. «Сейчас он в свободном плавании». «Что значит свободное плавание?» «Использует свои бывшие связи в личных целях. Шантаж, вымогательство, помощь, сведение счетов и все такое». «Весело», — усмехнулся Болтун. «Значит, контора за ним не стоит». «Нет, это точно, точно». Болтун задумчиво затянулся сигаретой и выпустил дым уголком рта. «Может, он работает под прикрытием?» — предположил Болтун. Константин Олегович покачал головой. «Нет, мои люди его проверили». «Если он так прост, почему ты сам им не займешься?» Константин Олегович холодно усмехнулся. «А я не говорил, что он прост. Этот парень — один из самых опасных мерзавцев, каких я только встречал». «Правда?» — Болтун небрежно вскинул бровь. «Неужели опаснее меня?» «Вполне может быть». Убийца усмехнулся. «Звучит заманчиво». Он затянулся сигаретой, выпустил дым уголком рта и пристально посмотрел на Константина Олеговича. «Ты уже им занимался, правда?» «Правда», — кивнул тот. «И что он сделал?» «Уложил твоих ребят?» «Да». «Сколько их было?» «Трое». «Вооружены?» «Ножи, кастеты». «У него был ствол?» Котов покачал головой. «Нет». Болтун снова вгляделся в худощавое лицо, запечатленное на снимке. Глаза его заблестели нехорошим блеском. «Интересно будет с ним поработать», — проговорил он задумчиво. «Работать лучше всего на дистанции», — сказал Котов. «Вблизи он слишком опасен». Несколько секунд Болтун пристально смотрел Котову в глаза, затем улыбнулся и добродушно объявил. «Возможно, ты и прав». Константин Олегович достал из кармана листок с именем объекта и его адресом. «Вот, взгляни». Болтун пробежал взглядом по строчкам и вернул листок Котову. Константин Олегович черкнул зажигалкой и поджег краешек листка. Подождал, пока пламя как следует охватит бумагу, и швырнул листок в пепельницу. «Когда?» — спросил Болтун. «Ближайшие 3 дня. Как насчет аванса?» Константин Олегович поднял с пола кейс и положил его на колени. Болтун следил за его действиями с нескрываемым интересом. «Вот», — сказал Константин Олегович, протягивая убийце толстый конверт из грубой бумаги. «Здесь половина суммы — 25 000. Остальное — после того, как завершишь дело». «Это должно быть похоже на несчастный случай», — осведомился Болтун. «Или можно действовать по своему усмотрению?» «Несчастный случай вполне подойдет», — сказал Котов. «Отлично», — Болтун усмехнулся. «Обожаю несчастные случаи. У них есть что-то от судьбы, а значит, от Бога». «Я никогда об этом не думал», — сказал Константин Олегович. «Напрасно. А я постоянно об этом думаю. Если через 3 дня работа не будет сделана, я верну аванс и заплачу неустойку». «Это как всегда», — кивнул Константин Олегович.